Глава 7. Что плохого в порталах, так это невозможность приготовиться к новому месту. Поезд в этом плане идеален. Ты входишь в купе, меняешь брюки на трико, а штиблеты на резиновые тапочки, извлекаешь пищу и напитки, знакомишься с попутчиками, если уж угораздило путешествовать без компании. Стучат колеса, уплывает перрон, все. Ты в пути, ты другой человек. Ты делишься самыми сокровенными переживаниями с незнакомцами, споришь о политике, о которой зарекся спорить, пьешь сомнительную водку, купленную на полустанке. Ты не там и не здесь, ты в пути. Совершаешь свой маленький квест. В тебе что-то от Фродо и что-то от Паганеля, самая капелька от Робинзона и чуточку от Радищева. Может быть, твой путь займет всего несколько часов, а может быть, несколько дней. Страна большая, и она плывет за окнами купе. Ты не там, ты не здесь, ты путешественник. Самолет немножко иное, но все-таки ты тоже готовишься к путешествию, покупаешь билет. Просыпаешься ни свет ни заря, садишься в такси и едешь в аэропорт. Колеса наматывают километры, и ты уже смотришь в небо мысленно. Ты уже там, в полете. Нервная суета зала ожидания, растворимый кофе в буфете, контроль, досмотр, если ты покидаешь страну, таможня и дьюти-фри, маленькие радости путешествия перед узкими самолетными креслами. Ревом турбин и оптимистической скороговоркой стюардессы аварийные выходы расположены. И вот уже земля ушла вниз, погасли табло. Курильщики стыдливо потянулись в туалеты, стюардессы деликатно их не заметили. В пластиковых лотках разносят обед. Почему-то в самолетах все жрут в три горла. Это не совсем путешествие, это перемещение. Но все-таки ты видишь проплывающие мимо города и реки, листаешь путеводитель или проверяешь командировочное удостоверение, обдумываешь, как провести деловые переговоры или повеселее использовать 10-дневный тур в гостеприимную Турцию, Испанию и Хорватию. Все-таки ты в пути. Портал — это шок. Портал — это смена декораций, это крутящаяся сцена в театре. Ты здесь, и ты там. Пути нет. И времени задуматься тоже. Я вывалился из портала, одной ногой ударился о кафельный пол, другой угодил в унитаз. Хорошо, хоть вполне чистый унитаз, как в порядочном американском фильме, где герои молчат друг друга в сортире. Но ногу все-таки потянул, и, вытаскивая ее из унитаза, скривился от боли. Крошечная кабинка под потолком, лампочка и решетка вентилятора — на держателе рулончик туалетной бумаги, но ничего себе портал. Я почему-то ожидал, что Костя провесил портал прямо к старту, где-нибудь к подножию ракеты. Открыв дверь, все еще болезненно морщась, я осторожно посмотрел в щелку. Вроде бы туалет был пуст, ни звука, только подтекает кран в одном из умывальников. В этот миг меня тяжело толкнули в спину, и я вылетел из кабинки, открыв дверь головой. Перевернулся на спину, скинул руку, готовясь ударить. В кабинке стоял Лас. Раскинув руки, держался за стенки, очумело озирался вокруг. — Ты чего? — рявкнул я. — Ты зачем за мной? — Ты же сам велел идти следом, — оскорбился Лас. — Волшебник хренов! Я поднялся спорить, и впрямь было глупо. «Мне надо остановить ополоумевшего вампира», — сказал я. «Самого сильного мага в мире на сегодняшний день. Тут сейчас будет очень жарко». «Мы что, на Байконуре?» — ничуть не испугавшись, спросил Лас. «Вот это я понимаю, вот это замечательно! Обязательно был телепортироваться через канализацию?» Я только махнул рукой, вслушался в себя. Да, Гессер был где-то рядом, и Гессер, и Завулон, и Светлана, и еще сотни, тысячи иных. Они ждали. Они надеялись на меня. «Чем я могу помочь?» — спросил Лас. «Может, колья осиновые поискать? Кстати, спички делают из настоящей осины. В курсе? Я всегда думал, почему именно из осины? Неужели она лучше всего горит? А теперь понимаю. Это как раз в целях борьбы с вампирами. Затачиваешь десяток спичек. Я посмотрел на Ласса. Тот развел руками. Ну, ладно, ладно, мое дело предложить. Подойдя к двери из туалета, я выглянул наружу. Длинный коридор, лампы дневного света, никаких окон. В конце коридора человек в форме с пистолетом на ремне. Охрана? Да, наверное, здесь должна быть охрана, даже в наше время. Вот только почему охранник застыл в такой неподвижной, такой неудобной позе? Выйдя в коридор, я двинулся к военному, негромко позвал. «Простите, можно вас побеспокоить?» Охранник не возражал, смотрел в пространство и улыбался. Молодой мужик, и 30 нет, совершенно оцепеневший и очень бледный. Я приложил пальцы к сонной артерии, пульс едва угадывался. Следы укусов были почти не видны, только на воротнике несколько капель крови. Да, Костя очень устал после бегства. Ему нужно было подкрепиться, а кошек в поле зрения не оказалось. Впрочем, если военный еще жив, то у него есть шансы выкарабкаться. Вытащив из кобуры пистолет, кажется, именно к нему он и тянулся, когда приказ вампира заставил его замереть. Я аккуратно повалил охранника на пол. Пусть отлежится. Потом обернулся. Разумеется, Лас шел следом и теперь молча смотрел на неподвижного вояку. — Стрелять умеешь? — спросил я. — Попробую. Если что, стреляй в голову и сердце. Попадешь — будут шансы его затормозить. Разумеется, я не строил никаких иллюзий, даже если Лас всадит в Костю всю обойму, что уже само по себе проблематично, то пули высшего вампира не остановит. Но пусть будет при деле. Лишь бы мне в спину не попал с перепугу. Найти Костю было нетрудно, даже не используя магию. Нам попались еще трое мужчин, охранник и двое гражданских, оцепенелых и укушенных. Наверное, Костя двигался в том вампирском стиле, когда движения становятся неуловимо быстрыми, а процесс питания занимает от силы десяток секунд. — Они теперь станут вампирами? — поинтересовался Лас. — Только если он этого хотел. И только если они сами согласились. — Не думал, что тут бывает выбор. Выбор всегда есть. Открывая очередную дверь, ответил я и понял, что мы пришли. Это был просторный светлый зал, полный народа, человек 20, не меньше. Были тут и космонавты, и наш командир корабля, и американец, и космический турист, немецкий фабрикант шоколада. Разумеется, все пребывали в той же самой блаженной прострации. Кроме двух техников в белых халатах, глаза их оставались бессмысленными, но руки с привычной ловкостью помогали Косте натянуть скафандр. Задачка была не из легких. Полетные скафандры делаются под фигуру, а Костя был чуть выше немца. Незадачливый турист, раздетый догола. Костя не побрезговал натянуть даже его белье. Сидел в сторонке и сосал указательный палец. — У меня всего 2-3 минуты, — весело сказал Костя. — Так что не надо меня задерживать, Антон. Попытаешься встать на пути — убью. Разумеется, мое появление для него неожиданностью не стало. — Ракете не дадут взлететь, — сказал я. — На что ты рассчитываешь? Высшие знают, что ты задумал. — Дадут, никуда не денутся, — спокойно ответил Костя. — Здесь неплохое ПВО. Можешь мне поверить, и начальник охраны космодрома только что отдал все нужные приказания. Что, хочешь сказать, нанесут массированный удар баллистическими ракетами? Нанесут. Блеф, — сухо ответил Костя. Удар со стороны китайцев или американцев исключен. Начнется мировая война. Наши ракеты на Байконур не нацелены, самолеты с тактическими зарядами не подпустят. У вас нет выхода. «Расслабьтесь и получайте удовольствие!» Может, он и прав. А может, у великих имелся план, как и Байконур, сжечь атомным ударом и мировую войну не спровоцировать. Неважно. Главное то, что для себя Костя уже все решил. Его не остановят. Сейчас его выведут и посадят в ракету. А что потом? Что он сумеет сделать, сидя в железной бочке, когда на космодром переместятся порталами десяток высших и мигом прочистят мозги начальнику охраны, и тем, кто должен нажать на кнопку «Пуск», и дадут команду на подрыв ракеты. И шарахнут с плеча портативным ядерным зарядом или активируют какой-нибудь секретный спутник с рентгеновским лазером. Да ничего он не сделает. Космический корабль — не автомобиль, который можно угнать. Запуск корабля — слаженный труд тысячи человек, и на каждом этапе достаточно нажать кнопочку, чтобы ни на какую орбиту корабль не вышел. И даже будь Костя дураком, но он ведь сейчас высший. Он должен читать линии реальности, предвидеть будущее и понимать, что его остановят. А значит... значит, космодром, ракета, взятые под контроль или усыпленные люди — это все фикция. Такая же, как и Саратовский аэропорт. Не нужна ему никакая ракета, как и самолет не был нужен. Он откроет портал прямо в космос. Тогда зачем же он рвался на Байконур? За скафандром? Ерунда. Звездный куда ближе, а что-что, а уж рабочий скафандр подходящего размера там найдется, значит, не только за скафандром. «Мне нужно читать заклинание», — сказал Костя, — «размазывать кровь по странице. В вакууме этого не сделаешь». Он поднялся, отстранил техников, те послушно вытянулись по стойке смирно. «Придется открыть портал на станцию, а для этого...» Надо знать ее точное расположение, и все равно, возможно, ошибки даже неизбежны. Я не чувствовал, как он читает мои мысли, но он их читал. Ты все правильно понял, Антон. Я готов отправиться на станцию в любую секунду, раньше, чем вы успеете что-либо сделать. И даже если Гессер с Завулоном вывернутся наизнанку, вашей силы не хватит. Я максимально силен, понимаешь? Я достиг абсолютной силы. Выше просто ничего нет. Гессер мечтал, что твоя дочь станет первой такой волшебницей. Костя усмехнулся. Так вот, я уже стал. Волшебницей? Я позволил себе улыбнуться. Абсолютным магом, отрезал Костя. И поэтому вам меня не победить. Вам не набрать большей силы. Понимаете, я абсолют.